Я ездил в эту чудесную контору, поскольку мне было интересно ответить на вопрос, почему в нашем Лужкограде становится все меньше улыбок и все больше хамской чиновной серости. Сам донос мне не показали, только зачитали, а я на слух записал. Мы, ниже подписавшиеся граждане Российской Федерации, выражаем свою озабоченность тем, что на улице Якиманка на приличной высоте висят плакаты с полуобнаженными девушками, оскорбляющие каждого порядочного человека и тлетворно влияющие на подрастающее юношество сальными призывами. Сальный призыв, кстати, был такой: «Ты купил новое белье?» В общем, после доноса было принято решение о том, что данная реклама неэтична, а неэтичная реклама, согласно статье 8 закона о рекламе, существовать не может. Угадайте, почему рекламу признали неэтичной? Думаете, по той причине, на которую упирали написавшие донос пенсионеры, то есть вред для подрастающего поколения? Вовсе нет. Молодежь здесь совершенно ни при чем. Наши доблестные органы решили, что данная реклама оскорбляет стариков. Чем реклама с изображением девушки может оскорбить стариков? Намекнуть им на то, что они уже не такие молодые и привлекательные? Раздразнить их высокими ценами на нижнее белье, которое не по карману пенсионеру? Мимо. Все мимо. Буденовка. Вот что послужило причиной. Рекламе пришили не разврат, а, бери выше, политику. Пенсионеры-доносчики не догадались сделать упор на Буденовку. Им помогли московские чиновники, написавшие в своем заключении, что Буденовка ассоциируется у тех старикашек, которые устанавливали нам тут советскую власть, с их героическим светлым прошлым, братоубийственной гражданской войной, раскулачиванием, массовыми расстрелами заложников и прочим. И потому святой образ Буденовки нельзя использовать на полуобнаженной девушке. Я не поленился и разыскал тот самый закон о рекламе и ту самую 8-ю статью в нем. Неэтичной является реклама, которая содержит текстовую, зрительную, звуковую информацию, нарушающую общепринятые нормы гуманности и морали путем употребления оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении расы, национальности, профессии, социальной категории, возрастной группы, пола, языка, религиозных, философских, политических и иных убеждений физических лиц. Порочит объекты искусства, составляющие национальное или мировое культурное достояние. Порочит государственные символы, флаги, гербы, гимны, национальную валюту Российской Федерации или иного государства. Религиозные символы, порочит какое-либо физическое или юридическое лицо, какую-либо деятельность, профессию, товар. Неэтичная реклама не допускается. Для тех, кто не понимает суконного языка казенных документов, перевожу на русский. В рекламе нельзя оскорблять людей разных национальностей, нельзя выставлять в обидном свете религиозные группы, стариков, ассенизаторов и так далее, не более того. Нельзя также порочить объекты искусства, например, известные картины, а шутить над ними можно, ведь шутка не порок. Привет депутатке Астраханкиной. Иными словами, если бы на злополучной рекламе «Дикой орхидеи» были изображены гнусные старики в оскорбительном виде и было понятно, что здесь имеется в виду, будто все старики таковы, то это был бы типичный пример неэтичности. Но на рекламе была девушка в бюстгальтере. Какое она имеет отношение к племени стариков? И разве девушка не имеет права надеть буденовку? Мы, слава богу, не в Турции, где определенные головные уборы, фески, были запрещены к ношению ататюркам как символ дикости и имперства. Вот когда ношение буденовок в России будет запрещено по тем же причинам, тогда эта реклама станет не просто неэтичной, а прямо пропагандирующей беззаконие. Дальше больше. Почувствовав свою власть, чиновники совсем обнаглели. В 2003 году издательский дом Родионова разместил в Москве билборды с рекламой журнала «Мулен Руж». Там была изображена наполовину обнаженная блондинка, целомудренно прикрывающая грудь. Импотентные московские власти эту уже проплаченную рекламу с улиц убрали. В издательском доме резонно возмутились и подали в суд, который выиграли. Однако темные силы совершенно не собирались сдаваться. Угрюмые околопоповствующие граждане из так называемого «Союза за нравственное возрождение Отечества», куда входят самые отмороженные реакционеры столицы, накатали Федеральную антимонопольную службу ФАС жалобу, в которой оповестили органы, что данная реклама оскорбляет чувства верующих. Антимонопольщики, в свою очередь, накатали телегу в суд, испещренную цитатами из священных книг. И вот уже этот новый суд издатели проиграли, хотя должны были выиграть. Должны были бы выиграть, если бы российский суд руководствовался российскими законами. Однако суд предпочел руководствоваться не законами, а цитатами из Корана и Библии. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем, написано в Библии. Грех смотреть на чужую женщину и видеть части ее тела, написано в Коране. Суд с этим согласился, совершенно забыв, что у нас не церковное, а светское государство, в котором правит гражданский кодекс, а не церковная фольклористика. Точнее, должен править. Но, как видим, уже не правит. Реакция наступает, господа. Прогрессивным людям это буйное цветение средневекового чертополоха активно не нравится. Не пора ли поднимать оранжевые флаги? Задумываются они. Именно защитники российской отсталости из Союза православных хоругвеносцев, а также Объединения за нравственное возрождение Отечества и тому подобных новообразований, живущие в своем темном мифическом мирке и выступающие против западной нравственной заразы, ратовали в свое время за прекращение зомбирования народа с помощью методик скрытого психологического воздействия, например, при помощи использования пресловутого 25-го кадра. Кликушествующим патриотам вовсю помогали народные депутаты. В результате законы России теперь украшают позорные упоминания несуществующих опасностей. Судите сами. Закон о средствах массовой информации. Статья 4. Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации. Запрещается использование в теле, видео, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах, а также в информационных компьютерных файлах и программах обработки информационных текстов, относящихся к специальным средствам массовой информации, скрытых вставок, воздействующих на подсознание людей и или оказывающих вредное влияние на их здоровье. А вот закон о рекламе, полюбуйтесь. Статья 10. Скрытая реклама. Использование в радио, теле, видео, аудио и кинопродукции, а также в иной продукции и распространение иными способами скрытой рекламы, то есть реклама, которая оказывает неосознаваемое потребителем воздействие на его восприятие, в том числе путем использования специальных видеовставок, двойной звукозаписи и иными способами, не допускаются. Они бы еще летающие тарелки, полеты на метле и порчу скота с помощью чертой магии законодательно запретили, наши депутаты. А что с них станется? Одна Астраханкина чего стоит? И вот что любопытно. Теми же самыми проблемами зомбирования и подпорогным воздействием на психику сейчас озабочена необразованная общественность в развивающихся странах Южной Америки. А вот развитая Северная Америка этой детской болезнью уже давно переболела. И вот что любопытно, теми же самыми проблемами зомбирования и подпороговым воздействием на психику сейчас озабочена необразованная общественность в развивающихся странах Южной Америки. А вот развитая Северная Америка этой детской болезнью уже давно переболела. А как страдали? Не меньше, чем доктором Ки.